Конфликты. Эту тему освещают следующие вопросы. Опишите самый типичный конфликт в коллективе. В чем его причины? Из-за чего чаще всего случаются конфликты с клиентом? Какой клиент является наиболее проблемным для компании? Сотрудник отработал в компании испытательный срок, полностью устраивает руководство, но подает заявление об уходе. Предположите, с чем это может быть связано. Ответы на эти вопросы показывают основные проблемные зоны и возможные причины конфликтов в разных сферах. Организация, люди, клиент. Нам важно оценить степень конфликтности, то есть насколько серьезны или, наоборот, незначительны возможные причины конфликтов. Например, кандидат называет основной причиной конфликта с клиентом то, что клиент недостаточно четко формулирует свои потребности. Безусловно, это не должно быть причиной конфликтов, поэтому можно предполагать повышенную склонность к конфликтам с клиентами, неумение формировать и выявлять их потребности. В другой ситуации об увольнении по факту прохождения испытательного срока кандидат говорит о том, что, наверное, не со всеми в коллективе нашел взаимопонимание. Это также определенный сигнал. И еще раз напомним, что пока мы делаем только предположения и необходима дальнейшая проверка, например, при помощи ситуационного интервью. Если же кандидат называет серьезные причины конфликтов, например, руководство нарушило обещание по размеру компенсации, то такие ответы мы используем для того, чтобы оценить не конфликтность как таковую, а узнать негативный опыт кандидата или наиболее принципиальные для него моменты.